Лабиринт царицы Магр. Высокий оказался прав. Подземное хозяйство царицы Магр действительно имело систему транспортного обеспечения, соединявшую естественные и искусственные созданные пещеры и залы. Причем было видно, что прокладывали тоннели, мосты и трубопроводы гиганты под 3, а то и больше метра ростом, нещупалые марсиане. Диаметр тоннеля, выходящего в шахту, с огромной ракетой достигал 4 с лишним метров. Зал же, куда он вывел пришельцев с земли, мог, наверное, вместить целиком Зимний дворец в Петрограде. После того, как лось оказался в тоннеле, попутчик без особых усилий поймал его и втащил в отверстие. А лодка разбилась, провалившись вниз между боком ракеты и стеной шахты. Путешественники несколько минут потратили на укладку груза, распределили, что нести каждому. Лось выглянул в шахту, посветил вниз фонарем, ничего не увидел. Обломки лодки упали слишком глубоко. Луч туда не доставал. Пожалев свое творение, он мимолетно подумал, что такие экстремальные приключения ему уже не по плечу. Но вспомнил нежный овал лица Аэлиты, ее прерывистый шепот «Я боюсь, Хао, я умру», и колебания его прошли. По потолку тоннеля были проложены какие-то трубы и пучки кабелей темно-зеленого цвета. Дно было неровным, все в ямах, в буграх, словно тоннель не предназначался для хождения по нему людей. Впрочем, так оно и было. Устройство для перемещения земляне встретили через 200 метров. Это была металлическая клепанная платформа-тележка, опиравшаяся полозьями на 2 желоба, закрепленных на стенах тоннеля. В желобах были насыпаны ржавые металлические шарики, и платформа двигалась по ним на специальных салазках. «Интересное решение», — одобрительно покрутил головой высокий, осмотрев 10-метровой длины платформу без единого поручня. Видимо, строители тоннелей были хорошими механиками, но плохими физиками. Такая конструкция требует слишком большого расхода энергии и постоянного ухода. Лось промолчал. Он думал иначе, восхищенный масштабами подземных сооружений и техническими решениями переселенцев с земли. Платформу сдвинуть с места не удалось. Пришлось и дальше двигаться пешком, но уже через 0.5 километра тоннель вывел путешественников в гигантский зал, и они увидели ряды каких-то гробниц в форме усеченных пирамид, соединенные коробчатыми трубами красного цвета и огромные колонны в виде статуй могоциклов, поддерживающие своды зала. «Завод?» — предположил лось, ворочая фонарем, или «сооружение для очистки воздуха?» Высокий молча направился к ближайшей пирамиде с рядами отверстий и слепых глазков. Обошел ее кругом, раскрыл свой портфель. Вытащил оттуда проводок, заканчивающийся черной чашечкой. Снова пошел вокруг пирамиды, прикладывая к ее граням чашечку и глядя на экран в портфеле. Затем убрал проводок, закрыл портфель, хмыкнул. «Это не завод». Не выдержалось, может быть, усыпальница могоциклов? Мать честная, пробормотал наконец высокий. Неужели это их компьютер? Что? Не понял лось. Счетно-вычислительное устройство, ну и монстр, с ума сойти. Каждый чип величиной с дом. Чип? Снова не понял лось. Что вы имеете в виду? Высокий почесал затылок. Такого я еще не встречал в своей практике, чтобы элементарная база компьютера представляла собой слитки золота. Правда, это не то золото, что у нас, а его изотоп. Но все равно, удивительная вещь. Я вас не понимаю. Вам это и не нужно, Мстислав Сергеевич. Идемте искать какую-нибудь годную для эксплуатации машину. Лось хотел было рассердиться, недомолвки спутника и его терминология начинали раздражать, но Высокий уже направился в обход ряда гробниц, которые он почему-то называл чипами. Ничего не оставалось делать, как идти за ним. миновали колонну. Мотоцикл в шлеме с поднятыми вверх руками подпирал высокий сводчатый потолок подземелья. У него было три глаза. Третий глаз торчал во лбу матово-шершавый слепой. Три остальные колонны были его точными копиями. Наткнулись на сгоревшую, развороченную внутренним взрывом машину в форме черепахи. Как она передвигалась, было непонятно, так как ни колес, ни шарнирных рычагов машина не имела, хотя явно предназначалась для передвижения. «Виброход?» — хмыкнул Высокий. «Разумное решение. Здесь можно найти интересные вещи. Жаль, что у нас нет времени на исследование». В лосе заговорил инженер. «Вы полагаете, что у нее был движитель, использующий вибрационные процессы? Разве в прошлую экспедицию вы таких машин не встречали?» «Нет, только лодки и воздушные корабли». «Значит, мотоциклы так хорошо хранили свои секреты от марсиан, что даже их потомки не смогли ими овладеть». «Пошли дальше». Уперлись в бугристую, усыпанную кристалликами кварца стену пещеры. Обнаружили еще одну металлическую черепаху, но уже с двумя спиралевидными полозьями. Высокий залез в открытый на боку люк машины, взяв фонарь, выбрался через минуту обратно. Пусто, чисто, ни капли энергии. «Напрасно, мы бросили лодку», — сказал тихо лось. «Не паникуйте, Мстислав Сергеевич», — усмехнулся Высокий. «Еще не вечер. Найдем мы вашу принцессу». Лось промолчал, поймав себя на мысли, что попутчик не зря отказался от своего первоначального замысла уйти в самостоятельный поход. У него явно появилась другая идея и возможность достичь своей цели, и спутник ему был пока необходим. В правой стене открылся ряд выпуклых серебристых щитов, но Высокий не стал подходить к ним ближе для изучения. Он целеустремленно искал выход в систему подземных коммуникаций. Лось вынужден был подчиниться, так как его жизненный опыт в таких условиях не давал ему никаких преимуществ. Подул ветерок, неся странные горьковатые запахи, запершило в горле. «Ага», — удовлетворительно проговорил Высокий, ворочая фонарем. Луч выхватил из темноты золотом просиявший столб с бюстом женщины. У статуи было свирепое толстое лицо, торчащие в стороны острые груди и оттянутые черными висюльками уши. «Царица Магра», — пробормотал лось. Высокий обошел статую, гулко затопал ногами по металлическому настилу через трещину в полу. Луч фонаря осветил край портала. Здесь начинался широкий прямоугольный тоннель, точно такой же, по какому пришли сюда земляне. Ветерок дул из его устья. Бугристый пол, бурая корка лишайника, желоба на стенах, платформа с салазками. «Ну-ка посмотрим», — решил Высокий, отдав фонарь спутнику. «Посветите». Он ловко забрался на платформу, не выпуская из руки портфеля. Прошелся по ней, заглянул в желоба, нагнулся к выпирающей из середины платформы круглой невысокий по пояс будочки. «Так, интересно. Все как будто в рабочем состоянии. Дайте-ка фонарь, Мстислав Сергеевич». Лось бросил ему фонарь, терпеливо ждал, переминаясь с ноги на ногу, прислушиваясь к долетавшим из тоннеля скрипам и шорохам. Вспомнил поход с Гусевым по лабиринтам Магр, скопление пауков в колодце. Может быть, они и здесь дожидаются момента, чтобы напасть на непрошенных гостей? «Ага», — раздался удовлетворенный возглас попутчика. «Все просто. Кажется, нам повезло. Механизмы законсервированы и должны работать. Мстислав Сергеевич, залезайте сюда. Вы уверены, что она поедет?» «Не уверен, но у нас нет другого выбора». «Мы же не знаем, как эти сани управляются». «Здесь все предельно просто. Вот включение системы питания». Раздался металлический лязг. Лось вздрогнул. Под сводами тоннеля загорелся ряд красноватых плафонов, почти ничего не освещающих. Тем не менее, стали видны отсвечивающие серебром стены, желоба и сама платформа, которая вдруг заскрипела и двинулась с места. «Прыгайте!» — крикнул высокий, протягивая руку. Оторопевший лось опомнился, догнал транспортное средство могоциклов, подпрыгнул. Рука чуть не сорвалась, лось ударился боком о выступ платформы, дотянулся левой рукой до края, подтянулся. Высокий помог ему влезть на железный настил, вернулся к будке управления. Все-таки удивительная живучесть у этого старья. Лось отдышался, щупая бок и гадая, не сломал ли он ребро. Подошел. «Почему? Вы ведь сами утверждали, что могоциклы переселились на Марс 20 тысяч лет назад. И даже если тоннели они прорыли позже, все равно этой технике тысячи лет». «А она работает, несмотря на примитивнейшие конструкции и материалы». Лось помолчал. «Может быть, благодаря им? Что? А, да, возможно. Чем проще вещь, тем дольше она служит». Платформа разогналась с гулом и пощелкиванием тараня застоялый воздух тоннеля. Укрыться от напора воздуха было негде, и пассажирам этого необычного экипажа пришлось опуститься на корточки и взяться за ребра будочки управления. Однако оказалось, что создатели экипажа предусмотрели подобную проблему. Как только скорость платформы достигла 100 км в час, по оценке лося, в носу экипажа сработал какой-то механизм, и из открывшейся щели наклонно выдвинулся металлический козырек с прозрачным окошком. Он заслонил будочку и пассажиров. Оба с облегчением выпрямились. «Разумное решение», — одобрительно кивнул высокий. «Только рассчитывался этот драндулет не для перевозки людей». «Почему вы так решили?» — полюбопытствовал лось. «На нем ездили гиганты. Видите, где расположено смотровое окно на высоте 3 метров? Никто не станет делать техническое приспособление без расчета на функциональное соответствие поставленной задачи. Тот, кто управлял тележкой, был явно выше человека». Лось с уважением посмотрел на спутника, вновь демонстрирующего знания инженерного дела. Его доводы были неоспоримы. Тоннель плавно повернул. Мигнули лампы. Платформа притормозила, скрипя и дергаясь. Потом снова устремилась вперед. В стенах тоннеля изредка открывались входы в тоннели меньшего диаметра и ниши, в которых стояли какие-то черные, угрюмые, многогранные глыбы, не то саркофаги, не то постаменты для статуй. Мелькнул небольшой зал, освещенный призрачным зеленоватым светом. Фосфорически светилась статуя толстой безобразной женщины, оседлавшей мужчину с виду могоцитла. Это была статуя все той же таинственной царицы Магар, правившей Марсом тысячи лет назад. Слева открылся огромный провал, в котором блеснула под лучом фонаря вода, подземное озеро. Справа показалась решетчатая стена, украшенная золотыми масками. Такие маски с третьим глазом на лбу лось видел еще во время первого посещения Марса с Гусевым. Гулкий, дробный грохот. Эта платформа пролетела по желобам над широкой бездонной расщелиной. Фонарь светил тускло, и высокий выключил его. Но глаза уже привыкли к оранжево-красной полутьме тоннеля, различая мелкие детали. Судя по всему, этот тоннель строили действительно могоциклы, но потом сюда спустились марсиане, воинство царицы Магар, то ли марсианки, то ли праправнучки могоциклов, и навели тут свой порядок. Видно это было по многочисленным вазам с жезлами. Такой жезл носил и Тускуб, отец Аэлиты, по статуям марсиан и по рисункам на стенах тоннеля. Начался спуск. Платформа разогналась на такой скорости, что ее полозья, касаясь краев желоба, высекали из них длинные искры. Однако спуск продолжался недолго. Проскочили по мостику над очередной пропастью. Стали подниматься. Внезапно фонари, цепочкой уходящие в обе стороны тоннеля, погасли, и тотчас же платформа затормозила, остановилась. «Кажется, проехали», — проворчал высокий. «Что случилось?» — подал голос Лось, невольно тараща глаза в темноту. «Скорее всего, сработал автомат защиты линии, либо выбило предохранители». Высокий помолчал, прошелся по настилу тележки, гремя каблуками. «Удивительно вообще, что цепь сохранилась и включилась». Что-то лязгнуло в будочке. Медленно загорелись фонари. Платформа дернулась, медленно со скрипом ползла вперед. Сработал аварийный автомат. «Нам пока везет. Интересно, сколько мы отмахали от ракетной шахты?» «Километров 200», — прикинул Лось. «Я тоже так думаю. Может быть, доедем до пункта назначения? Я имею в виду до полюса. Будем надеяться». Но они не доехали. Через полчаса плафоны на потолке тоннеля опять погасли и уже не загорелись. Энерголиния, движущая платформу, отключилась совсем.